Глава 442. Поездка в столицу. Земля грохотала, гигантская толпа буйволов во всю мощь неслась вперед, распугивая ошивавшиеся поблизости стаи львов и волков, которые от страха разбегались в стороны, боясь случайно быть задавленными. Тайк издал длинный вой, возбужденно преследуя стаю буйволов. Он чувствовал себя королем мира. Неплохо. Цзуи похлопал уже почти сошедшего с ума от веселья пройдоху, дав ему знак прекратить погоню. «Гав!» Под давлением тирана Тайк замедлился и с некоторой печалью посмотрел на убегавших вдали буйволов. «Эх, так много свежей говядины пропало!» «Тайк!» Сидевший в объятиях Цзуи Баор погладила пса по шее, сказав. «Ты очень крутой!» Тайк заставил тысячи буйволов пробежать несколько десятков километров. На свете не существовало более крутой пастушьей собаки, чем Тайк. «Гав!» Тайк тотчас самодовольно вскинул голову. «Да, вот такой я крутой!» Цзуи с улыбкой произнес: «Нам пора домой». Эти два дня он и Баор гуляли по окружающей местности, вздымались на гору, ездили верхом на тайке по степи и даже плавали в море. «Папа!» Девочка спросила. «Когда мы в следующий раз вернемся?» Цзуи, поразмыслив, ответил. «Когда ты выйдешь на летние каникулы, тогда мы отдохнем тут подольше». Для посторонних испытательное пространство представляло немалую опасность, но для Цзуи это было прекрасное место времяпрепровождения. На Земле действительно сложно было найти такую чистую, неиспорченную девственную природу. Баор слегка разочаровалась. «Еще так долго ждать?» Цзуи улыбнулся. «Не волнуйся за Мэйвис, уверен, с ней все будет в порядке». Он видел, как девочка все еще тревожится за Мэйвис. Но, как говорится, не отшлифовав яшму, изделия не получишь. Мэйвис обладала экстраординарными способностями, однако, просиживая все время дома, она застрянет в своем развитии и в будущем не сможет составить повзрослевший Баор нормальную компанию. «Ага». Вернувшись с девочкой в деревню на берегу озера, Цзуи прошел через портал и возвратился в родной мир. Далее он направился в столицу. Снова предстоял путь в 1000 с лишним километров, но на этот раз Цзуи отдохнул в дороге одну ночь и во второй половине следующего дня добрался до Пекина. Пекин – многовековая столица, политический и культурный центр Китая, а также современный международный мегаполис. Этот крупный город с населением в 30 миллионов человек обладал волшебной силой, что притягивало сюда несметное количество людей. Будучи бывалым путешественником, Цзуи не в первый раз бывал в столице, но тогда он был всего лишь обычным туристом. Едва Цзуи оказался в пределах внешнего кольца столицы, как почувствовал безбрежную, громадную и плотную ауру, окутавшую весь город. Чем ближе он подъезжал к центру города, тем мощнее становилась эта аура, которая, словно впавший в спячку зверь, могла в любой момент пробудиться и извергнуть ужасающую мощь. Аура принадлежала мировому камню. Мировой камень, за которым следила китайская экстрасенсация, являлся вратами между диким миром и столицей. На его охране стояла Альфа Цинь Уян. Пекин был одним из самых безопасных в Китае и мире городов. Здесь больше всего было сосредоточено высокоуровневых экстраординаров. Цзуи, сидя за рулем джипа, тихо въехал в город. Следуя навигационным указаниям бортового компьютера, он отвез Баор в гранд-отель «Императорский титул», что располагался у второго транспортного кольца. В этом отеле клан Цинь забронировал для Цзуи роскошный президентский люкс на самом верхнем этаже, где площадь одной только гостиной превышала 100 квадратных метров. Помимо двух спален и детской комнаты, еще имел сокрытый бассейн с подогревом. Одна ночь стоила более 100 тысяч юаней, все расходы оплатил клан Цинь. Цзуи, конечно, и сам мог заплатить, но это был уважительный прием, который клан Цинь обязан был оказать такому дорогому гостю, как Альфа. Оформив процедуру заселения, Цзуи вместе с Баор вошел в номер. Как только они обустроились, позвонил Цинь Уян. «Консультант Зо, ты прибыл?» «Да», — Цзуи сказал. «Спасибо, неплохой номер». «Главное, что ты доволен», — Цинь Уян произнес. «Прошу прощения, что не могу приехать, ибо занят. Скоро к тебе прибудет малышка Сюэ. Если что-то понадобится, обращайся к ней, не скромничай». Цзуи рассмеялся. «Хорошо». Цинь Уян пригласил Цзуи в столицу явно не ради празднования его золотой свадьбы. Что касается настоящих причин, это предстоит узнать завтра вечером на встрече. «Папа!» Как только Цзуи отложил телефон, к нему подбежала Баор и, моргая большими глазами, спросила. «Можно мне поплавать?» «Конечно». Цзуи с улыбкой промолвил. «Пойду сперва узнаю, есть ли подходящий для тебя купальник». Девочка научилась плавать в 3 года. Цзуи уже брал ее на море, где она продемонстрировала ему свои плавательные навыки, и где подружилась с маленькой касаткой. Цзуи по стационарному телефону в гостиной дозвонился до ресепшена, и вскоре служащий принес для Баор два купальника. Полёх! Переодевшаяся девочка прыгнула в бассейн, радуясь как русалочка. «Тайк!» Сделав круг, она подплыла к краю бассейна и крикнула Тайку. «Спускайся ко мне играть!» Обычно покорно слушавшийся ее пес вяло махнул хвостиком и тайком отступил подальше. Самыми омерзительными для него вещами определенно были купание и мытьё. Исключение разве что составляли купание и мытьё в магме. «Динь-дон!» В это время раздался дверной звонок. «Гав!» Тайк тотчас гавкнул. «Пойду открою дверь!» Он немедленно убежал в гостиную, опасаясь, что Баор затащит его в воду. Открыть дверь для Тайка оказалось сущим пустяком. Он подбежал к двери, высоко подпрыгнул и передними лапами дернул за ручку. На пороге стояла красивая девушка в новейшей весенней одежде Шанель и оторопело смотрела на открывшего ей дверь Тайка. «Гав-гав! Чё уставилась? Никогда не видела, чтобы я открывал двери?» Выразив свое презрение, он развернулся и, виляя задом, убежал в спальню. Девушка же, взяв себя в руки, вошла в номер и, подойдя к Цзуи, уважительно поприветствовала. «Здравствуйте, консультант Цзо». А Цзуи кивнул. «Здравствуй». Этой красавицей была Ейн Сюэ, прямой потомок тяньцзиньского клана Е, широко известная в высших кругах Пекина и Тяньцзиня талантливая и гордая дева. Но в присутствии Цзуи она вела себя как служанка из богатого семейства. Ейн Сюэ с некоторой зажатостью промолвила. «Дедушка Цинь попросил меня приехать и взять на себя обязанности ассистента во время вашего пребывания в столице. Если что-то понадобится, обращайтесь ко мне». Вообще-то Ейн Цюй никогда так не напрягалась в присутствии других людей, включая Цинь Уяна, и не походила на кошечку, увидавшую тигра. Все дело было в посещении Линьцзяна, когда Цзуи своим могуществом разрушил ее надменность и самоуверенность. Теперь она испытывала глубокий благоговейный трепет перед этим молодым мужчиной.